Часть четвертая. Я не должен тревожить мою тетю. И все же, последние несколько дней я прогуливаю школу, будучи не в силах ни одной мышцы пошевелить. Я мертв. Само собой, это фигура речи. С точки зрения биологии я полностью жив и способен мыслить. Однако в моей груди рана, связанная с прошлым. Пока у меня есть эта рана, я буду возвращаться в тот день и страдать от рук Камису Рейны. Камису Рейна будет разделять все, что у меня есть. Мое счастье, грусть, сомнения, мечты. Давить их, уничтожать. Единственное, что у меня остается, чувство с того инцидента. Чувство, не дающее мне покоя, куда бы я ни пошел и как долго бы ни ждал. И поэтому я прикован к одному месту. Мне запрещено двигаться к будущему. И потому моя жизнь замерла. И потому меня можно назвать мертвым. Черт. Я по всем статьям проиграл Камису Рейне. И как мне теперь жить? Что мне делать? Я должен продолжать жить год за годом с этой болью в груди? Как мне на это ответить? Нет, не так. Как я могу сделать выбор? Меня окружает вихрь бесполезных мыслей, которые, несмотря на свою бесполезность, пытаются меня затянуть. Но внезапно... «Атси, я захожу», — произносит голос, возвращающий меня к реальности. «Хорошо». Услышав мой ответ, тетя входит в комнату с миской рисовой каши на подносе. Мое чувство вины усиливается. Я притворяюсь больным и скрываю настоящую причину своих прогулов. Я не хочу тревожить свою тетю и говорить ей, что на самом деле проблема психологическая. «Голова еще болит?» – спрашивает она, ставя поднос на мой стол. «Да, я чувствую укол в совести. Я лгу ей. У меня нет выбора. Прости, у меня нет другого выбора». «Ты точно считаешь, что все в порядке? Прошло уже 3 дня. Хочешь, я тебя в больницу отведу?» «Я в порядке». Пару секунд она молча всматривается в мое лицо и, наконец, кивает с нежной улыбкой. Ее улыбка разжигает во мне слабое предположение. Может, она давно разгадала мою ложь и просто махнула на меня рукой, будучи бессильной. «Атси, сегодня среда, ты помнишь?» «Хочешь отменить встречу с твоим доктором? Если хочешь, я могу с ним связаться». Обычно в такие моменты человеку и стоит искать психологической помощи. Но раз я притворяюсь больным, мне нельзя попадаться. «Да, пожалуйста. Можно попросить тебя ему позвонить, мама?» Не успел я договорить, как ее глаза округляются. Удивленный ее реакцией, я вспоминаю собственные слова. «А, я только что назвал тетю мамой». Не уверенный, что делать в этой неловкой ситуации, я молча смотрю на нее. Ее удивленное лицо медленно возвращается к знакомой нежной улыбке. «Ты наконец-то это сказал?» Она улыбается с намеком на радость. Это была просто оговорка. «Я не против, Атси. В таком случае я просто буду считать, что ты любишь меня так сильно, что на миг спутался со своей мамой». «Правда?» «Конечно, я благодарен ей. Правда. Но разве само по себе это не доказывает, что мы не настоящая семья? Будь я ее родным сыном, наверное, я не был бы так благодарен. Я считал бы получаемую от нее любовь совершенно естественной. Я бы просто принимал ее любовь, не делая ничего взамен. Но скажи ей это сейчас тете, я бы ее расстроил. Оставив свое мнение при себе, я вместо этого спрашиваю ее. Тогда можно мне тебя теперь мамой называть?» «Конечно можно. Ты наш сын, Атси. Мой муж может казаться тебе холодным, но он тоже очень к тебе привязан». «Да, я знаю. Я ребенок, и потому на меня много денег уходит. Более того, я буду в еще большую копеечку влетать, когда закончу обязательное образование и поступлю в старшую школу. Несмотря на все это, мой дядя ни разу не жаловался». «Здесь не о чем жаловаться. Даже закон признает нас твоими родителями. Ага. Можешь снова меня так назвать? А? Быстро! Борясь с неловкостью, я говорю. Мама. Моя тетя радостно кивает. Мама. Да, мне не хочется так ее называть. Потому что я привык называть ее тетей? Конечно, но причина не только в этом. Почему же так? Почему? К тому же я давно знаю. Она хотела, чтобы я звал ее мамой. А слово тетя ей не нравится. Потому что устанавливает между нами дистанцию. Я всегда был ей благодарен и хотел по возможности радовать. Если я и мог обрадовать ее такой простой вещью, как смена обращения, я бы сразу так и сделал, не задумываясь. Тогда почему я до сегодняшнего дня продолжал звать ее тетей? А, мам, у меня вопрос. Да? Ты... Я запинаюсь посреди предложения. Стоит мне продолжить, и обратного пути не будет. Нет. Я уже заметил, так что пути назад для меня нет. Ты когда-нибудь слышала о Камису Рейне? Я сижу на диване в кабинете доктора Михары. Как бы высоко ни стояло сокрытие настоящей причины в моем списке приоритетов, мне уже все равно. Мне нужна консультация. А точнее, мне нужно поговорить с доктором Михарой. «Привет, Атсу-сикун», — говорит он мне, входя в комнату. «Здравствуйте», — отвечаю я. Он садится на свое место напротив меня. «Итак», — произносит он свою обычную фразу, — «как у тебя дела?» Я уже подготовил ответ на этот вопрос. «Много чего произошло». «О, не против мне рассказать?» «Конечно, поэтому я и здесь. И правда», — кивает он. «Доктор – психотерапевт, так что понять его настоящие мысли по выражению лица очень трудно. Но я знаю, что он заметил некие перемены во мне. Прежде всего, у меня был сон». «О, что за сон?» «Он часто просит меня рассказать о моих снах. Думаю, он пытается их анализировать и изучать глубины моего подсознания». «Сон, где меня убивает Камису Рейна». «Пока я говорю...» Доктор Михара пристально всматривается в мое лицо, пытаясь зафиксировать все изменения. «Значит, это тот сон, где девушка тебя убивает, верно? Кухонным ножом?» «Да. И доктор... Ее зовут Камису Рейна». Он отвечает, всматриваясь в меня. «Понятно. Доктор...» «Да? Мне этот сон уже давно снится, верно?» Подумав немного, он кивает. «Верно. Нетрудно понять, почему он мне снится. Потому что я еще не смирился с тем инцидентом. Так?» Похоже, я слегка выбил его из колеи. За все годы визитов сюда я заметил, что он никогда мне не отвечает. Он только слушает меня. Он пытается помочь мне найти ответ самостоятельно, выслушивая меня. Это все, что он в действительности делает. Временами меня это раздражало, но, полагаю, таковы методы психотерапии. С его точки зрения должно быть проблемно, когда тебя заставляют высказывать твои мысли. «Мне так кажется», — говорит он, придя к заключению, что вреда от этого не будет. «Это все?» — спрашиваю я. «Все? Все ваше мнение насчет этого сна?» Он тихо ворчит и отводит от меня взгляд. Помолчав несколько секунд, он снова смотрит на меня и заговаривает. «Атсу-сикун. Я и правда размышлял над твоим сном и составил собственное мнение. Однако это мое личное мнение, не претендующее на идеальное. Понимаешь?» «Да. Проблема в том, Атсу-сикун, что, озвучив свое мнение, я могу повлиять на твое. Ты можешь случайно принять мой ответ за свой. Ты понимаешь проблему, о которой я говорю?» «Да. Значит, проблем не будет, если я свое мнение выскажу, верно?» «Полагаю, да». «Хорошо. Полагаю, мой сон – это результат желания сбежать». Он молчит. «Давайте немного сменим тему. Я хотел бы рассказать вам о совершенно ином событии, произошедшем на этой неделе». «Давай». «Я снова столкнулся с Камису Рейной». «Понятно». «Просто на случай. Мы сейчас уже не о сне говорим, так?» Да, конечно, не о сне. На этот раз мы не просто мимо друг друга прошли. Мы также поговорили. Вы не хотите знать, о чем мы говорили? Да, пожалуйста. Я чувствовал необходимость узнать причину, по которой она убила мою семью. Об этом я ее и спросил. Что... Что она ответила? Она сказала, что понятия не имеет. Хм. Я уверен, что она мне не солгала. Камисурейна ощутила желание убивать и убила мою семью. Но скрытого смысла у этого порыва не было. По крайней мере, так она, похоже, считает. Доктор Михара продолжает молчать, не зная, как реагировать. Я хотел положить конец инциденту, узнав ее причины. Я хотел получить то, что поможет мне смириться. Но мои надежды оказались преданы. Вместо этого теперь я буду вечно одержим своим прошлым. Тем не менее, я кое-что заметил. Даже если бы чисто гипотетически у нее была достойная причина для совершенного ею убийства, я не обязательно принял бы эту причину. С самого начала у меня не было шансов против Камису Рейны. Потому что просто невозможно усмирить чувства человека, чью семью убили. Он все еще смотрит на меня. Наконец он неохотно начинает говорить. «Скажи, Ацуси-кун, где вы с ней встретились?» «В Макдональдсе, рядом со станцией. В реальности, конечно». Скрестив руки, он снова погружается в молчание. Я тоже молчу, сказав все, что хотел сказать. Тишина. Какое-то время моих ушей достигают лишь бессмысленные звуки, вроде дорожного шума и тиканья часов. Я буду ждать его следующих слов, какими бы они ни оказались. Наконец он распрямляет руки и пристально смотрит мне в глаза. «Ацуси-кун, можно задать тебе вопрос?» Говорит доктор Михара. «Конечно. Ты недавно говорил, что видишь свое желание сбежать в том сне, верно?» «Верно. Более того, ты постоянно уточняешь, что встретил ее в реальности, верно?» «Верно. Ты уже знаешь настоящий ответ, так ведь, Ацуси-кун?» «Несмотря на это, ты все равно меня спросил, так?» «Я не отвечаю». «Ладно, Ацуси-кун. Давай еще раз проверим». «Что проверим?» «Твою семью убила хладнокровная убийца. Как там ее звали? Камисурейна?» «Верно. Камисурейна. Камисурейна зарезала мою семью!» Взволнованно произношу я, заставив доктора слегка растеряться. Тем не менее, он остается спокойным и отвечает мне. «Но такого человека не существует». Хоть я и ожидал такого ответа, он все равно вызывает шок. Моя гипотеза подтвердилась. Я уже знал заранее, что это усилит мою боль. «Это неправда!» Отрицаю я. Я обязан это сделать. «Почему ты все равно это говоришь? Ты сбегаешь? Это неправильно, и ты это знаешь?» «Нет, это неправда! Я знаю! Знаю, что она существует!» Это не ложь. По крайней мере, я так не считаю. «Ацуси-кун!» «Камисурейна существует! Она здесь! С нами!» Кричу я. Я должен в этом убедиться. Оставив позади озадаченного доктора Михару, я разворачиваюсь и выбегаю из кабинета. Покинув комнату, я врезаюсь в девушку, которая ждала своей очереди, и спотыкаюсь. Но я подскакиваю и без единого слова извинения отправляюсь туда, где смогу подтвердить существование Камисурейны. Хоть я никогда не был там, адрес я знаю. Продолжая бежать к этому дому, я пытаюсь успокоиться. Мне понадобится подтвердить нужный мне факт, и у меня должно это получиться, ведь я уже доказал себе это, подавив гнев при разговоре о Камисурейне. Успокойся. Прежде всего, немного замедлись. Если бежать изо всех сил, ничего не изменится. Твоя участь остается все та же. Наконец, у меня получается взять себя в руки. Как раз когда я прибыл на место, как нарочно. Я звоню в дверь. «Да?» – отвечает кто-то через пару секунд. «Меня зовут Когуре Ацуси. Да, я одноклассник Кихея-куна». Представляясь, я смотрю на дощечку с именем у двери. Там значится Кимура. Самым смиренным выражением, какое мне под силу изобразить, я молюсь у алтаря Кимуры, раз уж я сказал его матери, что пришел за этим. Я должен заставить ее считать, что мы были хорошими приятелями. Она не сможет это определить, если до этого он не рассказывал обо мне в подробностях. Это стало настоящим шоком. Объясняю я с печальным лицом. Затем я болтаю о своей предполагаемой скорби из-за смерти Кимуры. Это не так уж трудно. Мне лишь нужно преувеличить собственные чувства. Ведь как одноклассник я, само собой, был шокирован внезапной кончиной. Его мать кивает в ответ на мои слова, в ее глазах скапливаются слезы. Слабый укол совести тут же оказывается стертым перед лицом моей цели. «На самом деле, миссис Кимура, я пришел сегодня с просьбой», — говорю я, наконец-то переходя к делу. «Да. Я хочу знать, о чем Кимура-кун думал в свои последние часы. О чем тревожился. Хотел бы услышать его собственные настоящие слова. Так что можно мне? У меня есть все шансы. Прежде всего, нужную мне вещь уже видели другие люди. Иначе не пошли бы слухи, и она, похоже, не заметила, что я ее обманываю. Я не вижу у нее причин для отказа. Можно мне прочитать его предсмертную записку?»